всегда зиждилась на понятии письменной летописи. Предыстория означает предзапись. Такое определение исключает возможность любого иного, кроме летописи, способа передачи важной информации из прошлого, и тем самым создает впечатление, будто подобная передача не являлась приоритетной для наших предков. Мельница Гамлета содержала поразительное утверждение о том, что кажущийся разрыв между историей и предысторией всего лишь плод современного воображения, отсутствие веры в давно почивших, продукт неоправданных надежд нашего времени. Обычно сдержанный Маршак был вынужден прокомментировать предвиденным отрицание значения своего исследования предыстории. Исследование, которое привело его к рабочей гипотезе о том, что Homo sapiens до истории в ледниковый период не намного отличался от того, кем он является теперь. Выдвинув эти предположения, я должен был делать и другие, пока, наконец, так или иначе, я не усомнился во многих из общепринятых базисных теориях, касающихся интеллекта, инстинктов и деятельности человека, его магических обрядов плодородия, обрядов посвящения, обрядов жертвоприношений, его искусства, символов и даже значения самой религии. Дело вовсе не в том, что древний человек не участвовал в этой деятельности, а в том, что наука заранее наделила эту деятельность такими характеристиками, которые были склонны иметь пренебрежительный и даже уничижительный оттенок, как если бы она состояла из, в сущности, слишком ранних и, следовательно, примитивных проявлений. Однако, поскольку сегодня мы обладаем таким же мозгом, то эта деятельность не могла намного отличаться от той деятельности, которую мозг осуществляет сегодня. Для меня эта книга оказалась своеобразной духовной пищей, вскармливавшей почти забытое со времени моего детства интуитивное восприятие связи между прошлым и настоящим. Более того, я почувствовал себя так, словно рассматривал через стекло на музейных стендах набор инструментов, те болты и гайки, которые доисторическое человечество использовало для моделирования важнейшего составного элемента человеческого самосознания и передачи его в чистом виде в далекое будущее. Значение мельницы Гамлета показалось мне поистине революционным. Мифологии содержат столь же точные астрономические наблюдения, как и датирование радиоуглеродным методом, и тем самым позволяет исследователям сравнивать датированные таким образом содержание мифов с археологическими данными. Возможно ли, что мифология призвана показать нам, как пользоваться аппаратным обеспечением, предоставляемым древними астрономическими памятниками? Можно ли и далее употреблять в неверном значении термин «предыстория», если оказывается, что словесная традиция обладала средством передачи не только плодотворных философских идей человеческого рода, но и определенных состояний небес, читай, времени, вдохновлявших эти идеи? И, как следствие, не напрасно ли пылится невостребованный в библиотеках всего мира совершенно неожиданная история человеческого рода в форме записанных мифов древних и современных доисторических, необразованных людей. Я просто обязан был понять, верны ли эти идеи. Занявшись поисками, я был разочарован, хотя и не удивлен, когда узнал, что указанные труды, опубликованные в 1972 году, Маршак и в 1969 году Сантильяна, фактически не оказали влияния на ученое сообщество. Это не означает, что они были раскритикованы. Даже такой признанный авторитет, как покойный Мирси Элиат, похвалил обе работы. Но что-то в самом характере эпохи не было готово к их восприятию. Так, например, для историков науки по-прежнему остается истиной, что Гиппарх открыл прецессии около 125 года до нашей эры, работая с письменными источниками. В конце 1970-х годов имел место инцидент, свидетельствовавший отчасти о неправильном современном подходе к использованию мифологии,